63. И действительно, греки расположили Византию на самом краю Европы, там, где пролив, отделяющий Европу от Азии, наиболее узок. Запросив Пифийского Аполлона, где им основать город, они получили оракул, гласивший, что для этого следует приискать место напротив владений слепцов. Примечание 38. Слова о слепоте «Халкидонин», по словам Геродота, принадлежат персидскому полководцу Мегабазу. Конец примечания. Это темное прорицание указывало на халкидонин, которые, попав сюда первыми и имея возможность постигнуть преимущество этой местности, избрали для себя худшую. Ведь Византия стоит на плодородной земле, возле обильного рыбою моря, ибо огромные косяки ее, пробившись из понта и испуганные протянувшиеся наискось грядою подводных скал, отклоняются от изгиба противолежащего берега и устремляются в гавани этого города. Благодаря столь благоприятным обстоятельствам, жители его извлекали вначале большую выгоду и богатели, но, изнемогая под тяжестью податей, вынуждены молить или о полном снятии их, или хотя бы об уменьшении их размера. Их просьба была поддержана принципсом, подтвердившим, что истощенные недавними войнами с фракийцами и Боспорским царством, они нуждаются в безотлагательной помощи, и их на 5 лет освободили от податей.